Глава 38. 7 июля. Пятница. Ками. У тебя есть карандаш? Я вообще-то больше по ручкам. А мне хочется стереть твое прошлое и написать будущее. Лучше запиши, что мы сегодня вечером вместе ужинаем. Поджарю для тебя картошку фри. Сижу за столом, заваленным бумагами и блокнотами, и готовлю вечеринку по случаю первого дня рождения Уэстона, внука миссис Томас. Впрочем, по правде говоря, за последний час я не прочла ни одного слова и не учла ни одной цифры, а только наблюдала, как змеиный клубок глумится над девушками, работающими в нашем демократичном ресторане. Сначала они жаловались, что во дворике плохо работает кондиционер, и влажный климат побережья Джерси отравляет им жизнь. Потом Стейси требовала, чтобы соус налили на край тарелки, а не на салат, и в то же время, чтобы салат заправили. Затем заказала суп, но когда его принесли, выяснилось, что кто вообще станет есть суп в такую жару? Сейчас же июль, идиотка. Одна из подружек заказала не сладкий, а сладкий чай, а потом жаловалась, что он недостаточно сладкий. Лесси расстроилась, что в веганском меню без молочного и глютена нет блюд с курицей. Впрочем, она-то, наверное, вполне искренне на это сетовала. Но остальные начинали хихикать, как только официантка отходила, выслушав их просьбу, жалобу или придирку. Я всегда знала, что для этих женщин портить жизнь другим людям — просто игра. Все больше уверяюсь, что каждому лет в 18 стоит годик отработать в сфере услуг, чтобы обучиться состраданию и смирению. Что-то вроде стажировки перед взрослой жизнью. Впрочем, эти девицы наверняка нашли бы у себя какое-нибудь плоскостопие и отмазались. Оливия, разумеется, сидит с ними, фальшиво улыбается, посмеивается, но когда никто не видит, виновато смотрит на очередной предмет их упражнений. Змеиный клубок с хохотом гоняет милую официантку, а мне на телефон приходит сообщение. «Оливия. Они заплатят». «Поняла». Я с милой улыбкой склоняюсь к соседнему столику. «Привет. Извините, пожалуйста, мне нужно отлучиться в уборную. Вы не могли бы пока присмотреть за моими вещами? Вдруг кто-то подумает, что мне они не нужны, и выбросит». С улыбкой обращаюсь я к пожилой женщине за столиком. «Нет проблем, Камила. С радостью». Удивительно. Меня тут уже по имени знают. Оказалось, что в приморском клубе существует два лагеря. В одном из них люди вроде Глории, добрые, приветливые, радующиеся всем изменениям и новым мероприятиям, которые я придумала. В другом же объединились змеи разных возрастов, которые ничего не хотят менять, не понимают, зачем я тут нужна, и всячески меня игнорируют. Если честно, первые мне нравятся больше. «Когда вернетесь, у вас будет время поговорить со мной о мероприятии, которое моя семья хочет в октябре устроить в Хобокене. Мне поручили организовать бранч в честь невесты моего сына, и мне хочется устроить для нее теплый праздник формата «Добро пожаловать в семью». Вот почему работа здесь так бесценна, несмотря на то, что приходится иметь дело со всякими Стейси и Лесси. Постепенно местные богатеи начинают запоминать, кто я такая, и все чаще и чаще мне поступают просьбы организовать частное мероприятие вне приморского клуба. Много лет я пыталась найти свое место в этой индустрии, и, наконец, у меня получается. И благодарить за это стоит приморский клуб. Ну и Дэмиана Мартинеса. Конечно, с удовольствием. Я беру сумку и иду вовсе не в уборную, а в крытый зал ресторана. Джессика! Я беру за руку бедную официантку, которая вытащила короткую соломинку и вынуждена сегодня обслуживать гадюк. «Привет, Ками! Как дела? Налить тебе что-то?» — спрашивает она. Боже, вид у нее совершенно измученный. И я точно знаю, кто в этом виноват. Клянусь, я с каждым днем все больше их ненавижу. Нет, слушай, ты же близнецов обслуживаешь, верно? Она с тяжким вздохом кивает. Ага, и они гоняют меня в хвост и в гриву, а чаевых оставят копейки. Можешь оказать мне услугу? Вот так я начинаю осуществлять наш план. Клубок еще с полчаса злословит по поводу каждого встречного, а потом Стейси легким движением руки просит счет. За эти полчаса я успеваю назначить консультацию Глории и вручить ей десяток своих визиток без логотипа Приморского клуба, чтобы она раздала их своим друзьям. В следующие 5 минут официантка приносит счет, берет у Стейси карточку, а потом возвращается к змеям, прикусив губу. Окинув взглядом зал, она замечает меня за дальним столиком, вне поля зрения близнецов, и незаметно показывает 2 оттопыренных больших пальца. «Ну, все уже, наконец! Боже! Если думаешь, что мы дадим тебе чаевые за то, как ты все время прохлаждалась в комнате персонала, то очень ошибаешься!» Стейси протягивает руку, чтобы подписать счет. «Ага!» — вторит ей Лесси, как тупоголовый прихвостень главного хулигана — в детском фильме из 90-х. Да как же она, бедная, на свете живет с такими куриными мозгами. Мисс Сент-Джордж, ваша карта не работает. Над змеиным столом повисает тишина. Я прикусываю губы, чтобы удержать рвущийся наружу смех. Невероятно, но факт. В этой тусовке неработающая карта — жуткий позор. «В каком смысле не работает?» — громким шепотом спрашивает Стейси. «Ну, я приложила ее к картридеру, но оплата не прошла. А это значит, что банк...» «Боже, я понимаю, что означает «не работает», но моя карта работает. Ты хоть знаешь, кто я такая? Попробуй снова!» — разъяренно рычит Стейси, явно считая, что во всем виновата Джессика, а никак не ее карта. И это правда, но ей об этом знать не обязательно. «Я пробовала мисс Сент-Джордж 4 раза». Змеи переглядываются, словно говоря, «невозможно поверить» и «стыд какой». «Попробуй снова!» «Тогда карту заблокируют». «Попробуй снова!» Джессика, пожав плечами, возвращается в ресторан и на ходу подмигивает мне. «Что, блин, происходит? Она хоть в курсе, кто я такая?» «Просто ужасно, что с тобой такое случилось, Стейси!» — воркует одна из змей. «Как там ее? Ребекка? Кэндис? Я их не различаю». «Заткнись, Пейтон!» — рявкает Стейси на свою псевдоподружку, заодно напомнив мне ее имя. Все молча таращатся на дверь ресторана, не зная, что сказать. Стейси сидит, стиснув зубы. Возвращается Джессика, вид у нее печальный, но я вижу, что это наигранно. Боже, она прямо кайфует. В колледже я подрабатывала в ресторане, потому что мама не хотела, чтобы из меня выросло что-то типа Стейси. И там усвоила одно простое правило. Никогда не доставайте персонал. «Не работает. Мне жаль, мисс Сент-Джордж. Может быть, у вас другая карта есть?» Стейси скрипит зубами. «Да это же долбанная черная Эмекс! Нахрена мне другая?» «Ну, например, на случай, если это не сработает», — замечает Джессика. «Позови менеджера!» «Прошу прощения?» «Я сказала, позови мне чертова менеджера!» Стейси вся красная наклоняется к девушке через стол. «Попрошу уволить тебя за эти штучки!» «Ладно». Джессика, улыбнувшись, исчезает. А через минуту возвращается с блондинкой 40 лет, которая явно никому не позволит выпендриваться. Тут-то мой план мог бы и сорваться, но, к счастью, Лорен тоже моя подруга и часто помогает мне с кейтерингом на мероприятиях. «Какие-то проблемы?» «Ваша идиотка-официантка говорит, что моя карта не работает, но это же долбанная черная карта!» «Понимаю. К К несчастью, черные карты тоже могут не работать. Это не часто, но случается. Господи, я прямо на седьмом небе. Офигеть, как круто! Чем дольше я здесь работаю, тем больше у меня появляется приятелей из персонала. Все они очень добрые и трудолюбивые, и ни один не заслуживает, чтобы клиенты над ним измывались. А еще я узнала, что змеи успели всем тут насолить, а чаевых почти никогда не оставляют. «Да вы хоть знаете, кто я!» — орет Стейси. Теперь все посетители ресторана выворачивают шеи и таращатся на нее. «Конечно, но по правилам приморского клуба все клиенты должны оплачивать свои счета, вне зависимости от того, кто они такие. Это приказ хозяина, Джефферсона Кинкейда». «Его дочь скоро станет моей мачехой!» «Понимаю. Может быть, у вас есть другая карта?» «Я уже объяснила этой идиотке, что нет!» Все молчат, кажется, целую вечность. А я просто кайфую. «Она что, банкрот?» — шепчет женщина слева от меня. «Мне и оборачиваться не нужно. Я и так знаю, что это Куин Картер». «Говорят, ее исключили из клуба», — бросает кто-то позади меня. Еще одна дама возбужденно говорит в телефонную трубку. «Боже, ни за что не поверишь, что тут стряслось. Нет-нет, Стейси Сент-Джордж осталась без денег». «Идеально. Просто превосходно. Краска уже разливается у Стейси по шее, а значит, она все слышит и понимает. В ее мире неработающая карточка — это что-то постыдное. Позволить богатеям хотя бы заподозрить, что у тебя закончились деньги, равносильно социальному самоубийству. Что ж, пора. Я встаю, беру сумочку и, звонко цокая каблуками в такт тихому джазу, направляюсь к змеиному столику. Все это время молчавшая Оливия поднимает на меня глаза. Мягко улыбнувшись собравшимся, эту улыбку я тоже репетировала перед зеркалом, оборачиваюсь к Джессике и Лорен. «Джессика, я заплачу». Я с улыбкой протягиваю ей свою черную карту. «Вовсе не обязательно», — шипит Стейси сквозь зубы. «Можете расплатиться как-то иначе?» — с легким бронкским акцентом спрашивает Лорен. «Боже, как же она ненавидит Стейси! И я ее за это не виню». Стейси молчит. «Оплатите счет моей картой и принесите чек за мой столик. Я подпишу», — сладчайшим голосом произношу я. «И как же, интересно, ты его оплатишь?» — машет рукой Стейси. «Ты, блин, всего лишь организатор мероприятий». «Ага, очень востребованный организатор мероприятий в эксклюзивном загородном клубе. И за множество новых клиентов мне стоит поблагодарить тебя. Помнишь вечеринку в День памяти, на которую ты так мило меня пригласила?» Глядя прямо Стейси в глаза, я вскидываю бровь, давая понять, что в курсе, кто пытался меня подставить. «Я столько полезных контактов там приобрела. Ты оказалась права. Это было очень перспективно для бизнеса». Я улыбаюсь всем женщинам за столом. Одни смотрят на меня злобно, другие просто таращатся, третьи сдержанно улыбаются. Интересно, чем близнецы уже успели им насолить? «Джессика, принеси девушкам еще по одной. За мой счет». Джессика прикусывает губы, чтобы не рассмеяться. «Сделаешь?» «Конечно». Она берет мою карточку. Я возвращаюсь за свой столик, зная, что все в зале смотрят мне вслед и улыбаются. Я только что вычеркнула пункт первый из нашего списка.